И вот мы в своих окопах. Солдаты, слышу, смеются. Рады, что вернулись живые. Я вылез из окопа и короткими перебежками и на четвереньках обошел взвод. Навестил пулеметчиков. Надо было убедиться, все ли вернулись, все ли на месте. Раненого отправили на НП командира роты. Там дежурил санинструктор, старший сержант Бугров. Он осмотрел зипу, наложил вторую повязку. Ночью на носилках его понесли к парому. Рядового зипу? Фамилия странная, редкая, потому и запомнил. Ранило так. Во время обстрела он выполз из окопа и решил в меже по-быстрому справить нужду. Закончил свое дело, натянул штаны, а тут как раз рядом в нескольких шагах разорвалась мина. Осколок угодил прямо в мягкое место. Всю ночь немцы беспокойно стреляли по меже, откуда мы еще в сумерках незаметно ускользнули. Только утром они обнаружили, что нас там нет. Старшина Серебряков раз в сутки с подручным солдатом или ротным писарем Штанем по ночам на лодке доставляли нам на плацдарм горячую пищу. Свои термосы они довозили до парома, там перегружали на паром, а потом таскали к нам в окопы. Вместе с термосами с парома они приносили и боеприпасы. Ящики с боеприпасами они тоже возили на своей лодке. Надо сказать, что на войне должность старшины роты была хлопотная и опасная. Возле населенного пункта Глинная река Турунчук вышла из берегов и слилась с водами, тоже вылившегося из берегов Днестра. Вся пойма была затоплена. Море! От парома старшине и писарю нужно было грести до берега еще километров 8. Немцы часто обстреливали пойму. Они знали, как и кто обеспечивает плацдарм, и старались нарушить связь на маршруте левый берег плацдарм. Старшина с термосами и ящиками, в которых были патроны и гранаты, буквально пробирался по пойме, держась незатопленных кустов и одиноких деревьев. Когда вдруг начинали рваться тяжелые снаряды, причаливал лодку к какому-нибудь дереву, привязывал лодку веревкой к нему, чтобы не захлестнуло волной, и его перегруженная до крайности суденышка не опрокинулась. Так и пережидал обстрел, чтобы потом терпеливо и бесстрашно грести дальше. Мы всегда ждали его прибытия, как Бога, и никогда не спрашивали, какую кашу он привез. Какая разница, что привез, то и привез. Ели все подряд. Кашу он умудрялся привозить горячей. Вот за это мы были ему от души благодарны. Бывало, лежим, слышим, тащит наш старшина свои термосы. Хлеб, каша, патроны, гранаты, диски. Что еще нужно солдату, чтобы он держался на своей позиции? Курево. Нужен был еще и табак. Но нашу маршанку где-то задерживали. Что-то там за Днестром мудрили наши интенданты. Мы просили старшину, чтобы наш солдатский хлеб он обменял у окрестного населения на самосад. Термосы с горячей пищей старшина доставлял прямо к окопу командира отделения. Отделенный ложкой накладывал кашу в каждый котелок. Воду ночью носили из Днестра в котелках. Этой же водой мыли сами котелки и ложки. После приема пищи пустые термосы старшина грузил на паром. Ему всегда помогал кто-нибудь из наших бойцов. Если были ранены, туда же носили и раненых. Паром стоял в небольшом укромном затоне. Рядом с ним саперы отрыли окопы. Для боеприпасов отдельно, для раненых отдельно. Всех раненых старшины рот с парома потом перегружали в свои лодки. Укладывали поудобнее лежачих, укрывали их шинелями. Так и везли их в Глинное, к мосту через Турунчук. Возле моста раненых встречали дежурные фельдшеры и врачи. Дальше распоряжались уже они. Так что раненым на плацдарме надо было еще выжить, не попасть под обстрел при транспортировке через разлив. Итак, 25 суток, день за днем, ночь за ночью, Непростая работа была у нашего старшины Серебрякова. Спасибо ему за ту работу и заботу о нас. 11 или 12 апреля над позициями нашего батальона показались немецкие штурмовики Ю-87. Солдаты называли их костылями из-за неубирающихся шасси. Костыли шли четырьмя эскадрильями, по 12 самолетов каждой. Первая эскадрилья сделала разворот над окопами второй и третий рот. Самолеты спикировали, посыпались бомбы. Пикировали костыли с высоты примерно 700-800 метров. Никто им не мешал крушить наши окопы. Зениток у нас на плацдарме не было. Истребители тоже не прилетели. И вот во время захода в костылей на бомбежку мы заметили, как из немецких окопов взлетели спаренные зеленые ракеты в нашу сторону. Смекнули. Это они обозначают свой передний край и указывают направление к нашим окопам. Задрожала, запрыгала земля. Бомбежка — это уже посерьезнее минометов. Окопы стали осыпаться. Я крикнул своему связному: «Петр Маркович, быстро давай две зеленые ракеты! Стреляй в сторону немцев!» Петр Маркович, не мешкая, исполнил то, что я ему приказал. В небо пошли одна за другой две зеленые ракеты. Что теперь будет? Наблюдаем. Ждем. Хуже в любом случае не будет. И вот зашла очередная эскадрилья, перед которой мы запустили свои ракеты. Костыли пролетели мимо нас, сгрузились в лесу, позади минометной роты. Наши окопы затянуло сплошной пеленой пыли и гари. Казалось, солнце падает в тучах. Другая эскадрилья сбросила бомбы на позиции второй роты. Несколько бомб разорвалось неподалеку от окопов моего взвода. Следующая эскадрилья спикировала на немецкие окопы и на наши, брошенные накануне на меже. Костыли начали заходить снова. И на этот раз они сбросили бомбы на немецкие позиции. Часть бомб разорвалась на нейтральной полосе, часть на наших позициях. Бомбили всех подряд. Мы выглянули из окопов. Над немецкими позициями стояла черная завеса. Вот когда можно было атаковать их. Жаль, что с нами в окопах не было нашего полкового комсорга. И еще один заход юнкерсы сделали над лесом и разгрузились там, в нашем тылу. Немецкие штурмовики отбомбились так удачно, что больше на плацдарме не появлялись. Мы нарыли на плацдарме столько окопов, создали столько линий обороны, что немецкие летчики так и не разобрались, где свои, а где противник. Если бы нам, к примеру, дали приказ создать под огнем противника ложные позиции взвода и дали бы на это 2-3 дня, то ничего подобного сделать, пожалуй, мы бы не смогли. А тут, маневрируя, атакуя и отходя, мы нарыли столько ямок и ходов. К тому же Петр Маркович подпустил им зеленых ракет, и они вовсе запутались. 14 или 15 апреля 1944 года рано утром из балки, примыкавшей к лесу, где держал оборону взвод полковой разведки и расчет пулемета «Максим», немцы неожиданно вышли на правый фланг нашей роты. Балка тянулась к деревне, к двум ветрякам. По этой балке несколько дней назад мы как раз и выбирались с межи. Уже после боя стали выяснять, каким образом у нас на фланге появились немцы, ведь балка простреливалась соседями. Разные ходили разговоры, но толком так никто и не узнал, что же на самом деле произошло. Или, скорее всего, замяли разбирательство. Кто-нибудь наверняка проспал. Саперы потом рассказывали, что немцы, просочившиеся по балке, прошли берегом Днестра, прямо по урезу воды, в глубину нашей обороны, установили пулемет МГ-42 и начали обстреливать паром, когда он причаливал. Им нужно было лишить нас подвода снабжения, нарушить коммуникации. Хорошо, что тут вовремя спохватились, не растерялись, не бросили паром, завели его в затон, замаскировали. Но если бы немцев из балки не выбили, они бы парализовали действия наших подразделений, оборонявших плацдарм, разрезали бы нашу оборону на две части. Стало бы невозможно эвакуировать раненых, не поступали бы с того берега боеприпасы, подкараулили бы они и нашего старшину. В то утро еще только рассвело. Я пополз на правый фланг первого отделения. Хотел разобраться, почему второй стрелковый взвод не стрелял. Это были наши соседи. Расспрашивал своих автоматчиков, стрелял ли кто ночью во втором взводе. Мои автоматчики толком тоже ничего не сказали. В это время неожиданно появились немецкие пулеметчики и начали устанавливать пулемет для стрельбы во фланг второму стрелковому взводу. Минувшей ночью я не сомкнул глаз, ходил по траншее и время от времени бросал за бруствер гранаты F1. Ночью немецкая разведка могла незаметно подкрасться к нашим позициям и захватить любого из моих спящих автоматчиков. Вот, чтобы этого не случилось, я с вечера разложил в нишах в нескольких местах по всей траншее около 30 гранат. За ночь их все израсходовал. Может, поэтому они к нам и не сунулись. А во втором взводе ночью было тихо. Видимо, спали. Немцы возились с пулеметом. Я видел, как они ловко высвобождают свой МГ-42 из плащ-палатки и торопливо устанавливают на сошки. Нам стрелять по ним было невозможно. Мешала высокая насыпь бруствера, насыпанного как раз в ту сторону. Тогда я закричал сержанту Кизелько. Сержант Кизелько был хорошим пулеметчиком. Войну закончил с орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени, медалью за отвагу. Он в этот раз не сплоховал. Смотрю, он тут же поднялся своими бойцами со дна своего окопа Максим Бещетка. А немцы тем временем уже закладывали ленту в приемник. Кто же опередит? Максим заработал первым. Короткая очередь, другая, и немцы уткнулись в землю. Да, Кизелько был хорошим пулеметчиком. Полковые разведчики потом рассказывали, что первому номеру пуля Кизелько попала в голову, он так и лежал возле своего пулемета. Второму достались две пули, в грудь и под правую ключицу. Разведчики обороняли опушку леса перед балкой. Они-то и пропустили первый пулемет к парому. Теперь не спали. Они забрали пулемет с заправленной лентой и несколько коробок с запасными лентами, набитыми патронами. У немцев пулеметные ленты были металлические. Тем временем Максим разведчиков вел огонь по немецким автоматчикам, которые шли на них по балке. Кизелько же отстрелялся и опустил на дно свой пулемет. Нельзя ему было демаскировать себя, потому что немецкие минометы тут же открыли огонь по пулемету разведчиков. Разорвались первые пристрелочные мины. Но атаку автоматчиков разведчики уже отбили. Я хорошо видел, как они быстро снялись со своей позиции и ушли. Ушли на другую позицию. И тут их окоп накрыла серией мин. Весь окоп смешалось с землей. Пулемет Кизелько немцы засечь не смогли. Когда немцев отбивали от парома и выбили из балки, они, отступая, пытались утащить своих убитых пулеметчиков. Но разведчики их отогнали, а тут еще и наши минометчики им подсыпали. Уходили они уже по разрывам мин. Я пополз к разведчикам. Они показали мне немецкую плащ-палатку, в которую был завернут пулемет. Плащ-палатка была в пятнах крови и ружейного масла. Рядом на сошках стоял пулемет МГ-42 и плоские коробки с целехонькими лентами. Сказали: «Бери, лейтенант, это ваши трофеи». Но я отказался. У нас были свои пулеметы, и работали они исправно. «Тогда передайте нашу благодарность вашему станкачу», сказали разведчики. «Благодарность я передам, но и ваш Максим поработал хорошо». Разведчики рассказали, что когда немцы поднялись с дна балки и бросились в атаку, их Максим, замаскированный на опушке леса, ударил по ним кинжальным огнем. Для немцев это было неожиданностью. Пулемет они до начала атаки не обнаружили. Я выглянул в балку. На дне ее лежало 5 трупов немцев. И еще 7 на подъеме, как раз напротив старой позиции пулеметчиков. И 2 возле кустарника, уже вверху. Эти двое почти добежали до окопа Максима. Смелая была атака. Тут врагу надо отдать должное. Нужно заметить, что основу стрелковых взводов, пулеметных рот, составляли, как правило, стойкие солдаты, бывалые, по нескольку раз раненые в боях, и очень скромные русские люди. Ядро моего автоматного взвода состояло именно из таких храбрых людей. Я знал, что они ценят свою принадлежность к автоматному взводу. Я спросил у сержанта-разведчика: «А вы никого не потеряли?» «Мы пьяные на передовой не бываем, и глупых потерь из-за этого не несем». Ответ разведчика многое прояснил мне о ночном происшествии. На плацдарме нас никто, кроме 82 мм минометов, не поддерживал. Артиллерия, как я уже сказал, молчала, авиации тоже не было, а минометчики всегда рядом. Спасибо им. Они хорошо нас поддерживали в трудные минуты, стреляли точно. После первой неудачи немцы не оставили надежд сбросить наши роты в разлившиеся воды Днестра. Дело в том, что вода прибывала с каждым днем. Она сокращала тот клочок суши, который мы отбили и заняли. Немцы же держались на прежних позициях. Мы оказались между огнем и водой. И вот... Они снова пошли на наш батальон. Без артподготовки встали и цепью пошли на нас. Потом побежали. Расстояние между их цепью и нашими окопами стало стремительно сокращаться. Уже было видно, как они начали выдергивать из-за поясных ремней и из голенищ сапог длинные штоковые гранаты. Такие гранаты можно легко метать на 40-45 метров. А когда началась атака, я приказал своим бойцам вставить запалы в гранаты F1. Расчеты ручных пулеметов уже вели прицельный огонь. Автоматчики пока не стреляли, терпеливо ждали моей команды. И тут нас опередили наши минометчики. Они дали точный залп и буквально накрыли наступающие цепи. Видимо, они заранее пристреляли какой-то рубеж, и когда немцы подошли к нему, открыли беглый огонь из всех стволов. Тут подал команду открыть огонь, и я... Немцы сразу залегли. Они залегли возле межи, почти на том месте, где мы несколько дней назад оставили наспех отрытые окопы. Они, видимо, заметили, потому что начали перебегать ближе к меже. Автоматчики стерегли их. Как только кто-нибудь вставал, тотчас открывали прицельный огонь. Видно было, как легко раненые немецкие автоматчики уползали к своим окопам. Чтобы хоть как-то выручить свою пехоту, залегшую на нейтральной полосе, немцы усилили артиллерийский и минометный огонь. Нам пришлось на время убрать с брустверов автоматы и пулеметы. Немцы воспользовались паузой, поднялись и начали отходить. Сперва они уводили раненых, потом на плащ-палатках стали утаскивать убитых.